подкопный волос проникнет ли удар? Мысль одна под волосище вложена. Причесываться зачем же? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно.